Глава 11. Ворота в поместье были распахнуты. Я ожидал, что увижу перед домом полицейские машины, но там стоял один новенький голубой Мерседес с откидывающимся верхом. Из дома навстречу мне вышел молодой человек, и по его виду я сразу догадался, что машина принадлежала ему. «Мистер Арчер, я Сидни Марбург». Он крепко пожал мне руку, словно мерился со мной силой. Разглядев его получше, я понял, что он не так уж молод. Ослепительная улыбка вполне могла быть фарфоровой, а складки на щеках, образовавшиеся от улыбки, свидетельствовали о нелегкой жизни. Черные узкие глаза на свету казались еще черней. «Что тут произошло, мистер Марбург?» «Я сам еще не полностью осознал, что произошло, меня в это время не было. Насколько я понимаю, Стивена похитили. Какая-то совсем юная девчонка и парень с ружьем увезли его неизвестно куда в своей машине. Где был в это время Люпе?» «Он был здесь, он и сейчас здесь, лежит с окровавленной головой. Парень вылез из багажника машины и направил на него короткое ружье. А девчонка ударила по голове, то ли молотком, то ли домкратом». «Девчонка ударила?» Он кивнул. «И что еще более странно, кажется, она знакомая нашего семейства. С вами хочет поговорить моя жена». Марбург провел меня в библиотеку. Его жена сидела в кресле возле зажженной настольной лампы. Одна рука у нее лежала рядом с телефоном, около другой — револьвер. Она казалась спокойной, но на ее лице застыла маска холодного изумления. Она попыталась изобразить улыбку. «Спасибо, что приехали. Сидни прекрасный малый, но он в практических делах совершенно беспомощен». Она повернулась к мужу. «Ладно, ступай-ка к себе, займись красками, порисуй что-нибудь». Он стоял между ней и дверью, не стараясь скрыть свои обиды. Его рот то открывался, то закрывался. «Иди, иди, будь хорошим мальчиком. Мне надо кое-что обсудить с мистером Арчером». Марбрук вышел. Я сел на пуфик, который был в одном стиле с креслом. «А где миссис Хэкет?» «Герда совсем расклеилась. К счастью, у меня всегда при себе успокоительные пилюли. Я дала ей парочку, она наплакалась и заснула». «Так что ситуация контролируется?» «Ничего не контролируется. Все кувырком. Ворота настежь, вы сами видели. Помогите мне вернуть все на свое место». «Но у меня уже есть клиент, на которого я работаю». Она пропустила это мимо ушей. «Я заплачу вам большие деньги». «Сколько?» $100 000. «Слишком много». «Я была свидетельницей того, как вы сегодня отказались от $20. От сотни тысяч еще никто не отказывался». «Это не плата за услугу. Вы предлагаете мне такую сумму, потому что считаете, что я в одной связке с вымогателями. К сожалению, не могу вас порадовать». «Тогда откуда вам было все известно до того, как это произошло?» «Мне попалась в руки одна улика. Заговорщики оставили карту вашего поместья на видном месте, как будто бы сами хотели, чтобы их остановили. Но опасность все же оставалась». «Да, они опасные заговорщики. Я их видела. Они вдвоем вошли в гостиную и направили дуло на Стивена, вывели его на улицу и заставили сесть в машину. На них были темные очки, и они напоминали пришельцев с другой планеты». «Вы узнали кого-нибудь из них?» «Герда сразу же узнала девчонку. Она часто бывала в их доме. Ее зовут Сэнди Себастьян». Она повернулась ко мне. Лицо ее выражало удивление. Мне стало легче. Тайна выплывала наружу. «Кит Себастьян мой клиент». «И он был в курсе дела?» «Он знал, что его дочь сбежала. Кроме того, я сообщил ему некоторые сведения, которыми располагал. Вот и все. Давайте не будем сейчас искать виноватых. Самое главное теперь вернуть домой вашего сына». «Согласна. Мое предложение остается в силе. $100 000, если Стивен вернется домой живым и здоровым». «Полиция могла бы это сделать для вас бесплатно». Она отмахнулась рукой, не принимая мой вариант всерьез. «Не хочу их вмешивать. Часто бывает, что они ловят преступника, а жертве уже ничем нельзя помочь. Я хочу, чтобы мой сын остался жив». «Я тоже не могу этого гарантировать». «Но вы хоть сознаете это?» — сказала она нетерпеливо. «Попытайтесь, прошу вас». Она с чувством прижала обе руки к груди, а затем протянула их мне. Жест получился достаточно театральным, но вместе с тем и искренним. «Хорошо, попытаюсь», — сказал я. «И все же мне кажется, вы совершаете ошибку. Вам следует обратиться в полицию». «Я уже сказала, что не хочу. Я им не доверяю». «Но доверяйте мне». «А что, вам нельзя доверять?» «Пока у меня нет оснований. Я вам верю». «Кит Себастьян тоже. Мне надо будет согласовать это дело с Себастьяном». «Зачем? Он всего-навсего один из служащих нашей компании, но только в рабочее время. Не забывайте, что разыскивается его дочь, которая пропала. Он так же любит свою дочь, как вы своего сына. Наверное, не так сильно, — подумал я. Но хотелось бы верить, что это так. Сейчас мы его сюда вызовем. Она тут же взяла телефонную трубку. Какой у него номер? По-моему, мы теряем время. Я спрашиваю, какой у него номер? Я нашел его в своей черной записной книжке и продиктовал. Она набрала номер. После первого же гудка сам Себастьян снял трубку. Он, наверное, ждал, сидя у телефона. «Мистер Себастьян?» «Говорит Руфь Марбург, мать Стивена Хэкета. Я сейчас у них, в Малибу, и мне очень хотелось бы с вами повидаться. Да, сегодня же вечером. Собственно говоря, немедленно. Сейчас. Как скоро вы можете сюда добраться?» «Хорошо. Жду вас через полчаса. Вы ведь не подведете меня, я могу надеяться». Она положила трубку и посмотрела на меня спокойно, почти с симпатией. Ее рука все еще лежала на трубке, как будто она на расстоянии прослушивала пульс Себастьяна. «Вам не кажется, что он заодно со своей дочкой? Мне известно, что с ним бывает. Он не всегда подбирает себе порядочных сотрудников». «К таковому отношусь и я, миссис Марбург. Не меняйте тему разговора. Я задала вам прямой вопрос». Мой ответ — нет. Себастьян никогда до такого не додумается. Кроме того, он преклоняется перед вашим сыном. — С чего бы это? — спросила она резко. — Из-за его денег. У Себастьяна страсть к деньгам. — Вы уверены в том, что он не подучил девчонку? — Уверен. — Тогда на кой черт ей это нужно? Она, судя по всему, бунтует. Ей ненавистны все взрослые, которым за 30. Ваш сын оказался самой доступной для нее целью и самой крупной, к тому же. Хотя сомневаюсь в том, что жертву выбрала она сама. Думаю, в этой затее подстрекателем был Дэви. А ему что нужно? Деньги? Я еще не понял, что. Нет ли между ним и вашим сыном какой-нибудь связи? Возможно, есть личные мотивы? Она с сомнением покачала головой. Возможно, но сначала расскажите мне все, что вы знаете о мальчишке. Я вкратце изложил ей известные мне данные из биографии Дэви Спеннера. Рассказал, что он сын рабочего, из тех, что путешествовали в поисках сезонной работы, что он осиротел в возрасте 3 или 4 лет, что он был помещен в сиротский приют, затем взят на воспитание приемными родителями, как за хулиганскую выходку он был исключен из школы, после чего стал бродяжничать, будучи еще подростком. Занялся угоном автомобилей, попал в тюрьму, был взят на поруки. Но, видимо, со временем в нем развилась склонность к более серьезным преступлениям, не говоря уже о том, что у него явный психический сдвиг. А Руфь Марбург слушала меня с недоверием, словно подозревала в симпатии к преступнику. «Мне показалось, что вы говорите о нем чуть ли не с сочувствием». «Пожалуй, так оно и есть», — ответил я, хотя до сих пор еще ощущал боль в области почек. Дэвис Пеннер сделал таким его жизнь. Она намеренно грубо оборвала меня. «Только не говорите ерунды! Я этих психов знаю! Они как собаки, готовы откусить руку, которая их кормит!» «Был ли Спеннер каким-нибудь образом связан с вашей семьей?» «Нет, я ничего такого не знаю». «Но девочка бывала у вас в семье?» «Не у меня. Она дружила с Гердой, женой Стивена. Девчонка хотела изучать иностранный язык или притворялась, что хотела. Герда вздумала ее опекать. Это было прошлым летом. Будет умнее в другой раз. Если другой раз представится, и мы выкарабкаемся из этой истории». Меня начал утомлять этот разговор. Казалось, мы сидим в этой комнате бесконечно долго. Стены комнаты закрывали полки с книгами, на окнах были спущены шторы, полные впечатления бункера, где-то глубоко под землей, отрезанного от внешнего мира. Должно быть, Руфи Марбург передалось мое чувство, или она прочла мои мысли. Она подошла к окну и подняла шторы. В окно был виден берег моря в ночных огнях, рассыпанных там и сям, как разорванное ожерелье. «Я не могу поверить, что такое могло случиться», — сказала она. «Стивен был всегда так осторожен. Это одна из причин, почему они не держали слуг». «А как же Люпе?» «Ну, для нас он не совсем слуга, скорее управляющий». «Он ваш приятель?» «Я бы не сказал, что приятель, но мы с ним в хороших отношениях». Но полуулыбка и то, как она чуть изогнула тело, сказали гораздо больше. «Могу я поговорить с Люпе?» «Не сейчас. Ему еще очень плохо. Может, следовало бы вызвать врача?» «Как раз собиралась это сделать». Она вдруг повернулась и посмотрела мне прямо в лицо. В ней кипела ярость. «Занимайтесь своими делами и не лезьте в мои. Я вас наняла, чтобы вы помогли мне вернуть сына живым и здоровым». «Вы меня еще не наняли». «Могу и передумать. Она отвернулась к окну. «И что он не едет?» Она сцепила пальцы рук и стала их сжимать и разжимать, хрустя суставами. Я подумал, что она всего-навсего скелет, соединенный суставами. И тут же, словно до него донесся ее нетерпеливый приказ, из-за поворота показалась громадная машина — Себастьяна. Свет ее фар высветил дорогу, отразился в озере и погас в ярком сиянии фонарей у входа в дом. «Однако вы не спешили», — сказала миссис Марбрук, встречая его. «Виноват. Я задержался, потому что мне позвонили как раз, когда я собрался выходить». Себастьян был страшно взволнован. Бледен, его глаза блестели. Он не знал, на кого смотреть, на меня или на миссис Марбрук. «Что случилось?» Руф Марбрук сухо ответила. «Входите, я расскажу, что случилось». Она провела нас в библиотеку и с силой захлопнула дверь, как это делают сторожа в тюрьме. «Ваша драгоценная дочка украла моего сына». «Что вы хотите сказать?» «Она приехала сюда со своим дружком, бандитом, который прятался в багажнике ее машины. Оглушила нашего управляющего домкратом, вошла вместе со своим дружком в дом, и потом они заставили Стивена сесть в машину и увезли неизвестно куда». «Это какое-то сумасшествие». «Все так и было». «Когда?» «Уже садилось солнце, что-то в половине шестого, а сейчас 9 часов. Хочу вас спросить, что вы намерены предпринять?» «Все, что надо, я готов на все». Его, наконец, прорвало, он заливался слезами, он почти ослеп от слез. Он размазывал их по лицу пальцами, стараясь закрыть лицо руками, а прямо на него был направлен свет лампы. Ноги не держали его, он готов был вот-вот рухнуть. — Вы уверены, что это была Сэнди? — Да, моя невестка хорошо ее знает. Мистер Арчер фактически предсказал, что это должно было случиться. Вот почему я вас вызвала сюда. Я хочу, чтобы мистер Арчер вернул мне моего сына. — Это означает, — сказал я, обращаясь к нему, — что у нас с вами могут расходиться интересы. Ваша дочь стала соучастницей тяжкого преступления. Боюсь, что мне не удастся уберечь ее от последствий этого шага. Но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы вы со своей стороны оказали содействие мистеру Арчеру, — сказала ему миссис Марбрук. Например, если ваша дочь даст вам о себе знать, вы должны будете довести это до сведения мистера Арчера. — Да, конечно, — он закивал головой. — Обещаю, что буду содействовать. Спасибо за... «Спасибо за то, что дали мне знать». Она жестом выпроводила его вон. «Ну, скажите», — обратилась она ко мне, когда он исчез за дверью, — «вы не думаете, что это он ее подговорил?» «Я точно знаю, что не он». «Не говорите мне того, что я знаю без вас. А люди на все способны, даже самые милые, а он к таковым не относится». И прибавила. «Я, разумеется, тоже к таковым не отношусь. Это я так, на случай, если бы вам вздумалось усомниться». — Время дорого, — напомнил я. Последнее слово было за ней. — Я вам его оплачиваю. Кстати, когда будете уходить, скажите моему мужу, чтобы он принес мне двойной виски. Я устала до смерти. Она упала в кресло и обмякла в нем всем телом, как фигурка, вылепленная из пластилина. Ее муж гулял в освещенной галерее, разглядывая картины. Я передал ему поручение миссис Марбрук. — Спасибо, старина. Только не слишком усердствуйте в этом деле, хорошо? Если Стивен не вернется, все достанется Руфи и мне. Люблю хорошую живопись. Марбург говорил наполовину всерьез, наполовину в шутку, очевидно, как и все, что он делал в жизни. Я вышел из дома. Снаружи меня ждал Себастьян в моей машине. Он кусал ноготь большого пальца. Из пальца шла кровь. Я сел за руль. — Вы хотите что-нибудь мне сказать? — Да. Я боялся говорить это при ней. Тот телефонный звонок, который меня задержал, это звонила Сэнди. Она просила, чтобы я за ней приехал. — Куда приехал? — В Санта-Терезу. Ее прервали, и она не смогла сказать точно, куда. — Она не сказала, откуда звонит? — Нет, но связь была через коммутатор, и телефонистка по моей просьбе назвала номер. Сэнди звонила из служебного помещения бензозаправочной станции, которая находится на въезде в Санта-Терезу с нашей стороны. Мы часто катались с Сэнди по выходным дням в тех местах на машине и всегда останавливались у той станции заправиться и подкрепиться. — Мне надо срочно туда выезжать. — Возьмите меня с собой, — попросил он. — Пожалуйста. Я повернулся и внимательно на него посмотрел. Мне он никогда особенно не нравился до этого, и я не очень ему доверял. Но постепенно что-то в нем начинало вызывать симпатию. — Вы хорошо водите машину? — В катастрофу не попадал, и сегодня я не пил. Ладно, поедем в моей машине. Себастьян оставил свою машину на стоянке у шоссе на выезде из Малибу. Там я наскоро проглотил бутерброд, пропахший выхлопными газами. В это время он звонил жене. Потом позвонил на заправочную станцию в Санта-Терезе. «Они работают до 12 ночи», — сообщил он мне. «И служащий станции запомнил Сэнди». Мои часы показывали 9:45. День получился очень длинный, и, по моим предположениям, мне еще предстояла бессонная ночь. Я забрался на заднее сиденье и заснул.